Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы, наконец, признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания, опять-таки, какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости. Мы могли бы продолжить эту цепь, не смеем мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца. У жителей земли египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка, и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кариаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, короче, незапамятной давности египтяне говорили. Это случилось в дни Сета. Так звали одного из их богов, коварного брата из Мардуга или Тамуза, которого они именовали Усири, страдальцем. Прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютый зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней. В дни Сета людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры. На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, 53-метровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом. И нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда нос его был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос еще не был так туп, или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос IV, золотой коршун и могучий бык, любимец богини правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же 18-й династии, что и Амун доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за 1500 лет до того царь Хуфу из 4-й династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было, или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил. Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли Гор на Светозарной горе? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом. Когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли египетской —